Глава 6. Мы сидим у Рози в саду. Он куда более ухожен, чем мой. Заборчик выкрашен в желтый цвет, и по деревянным планкам карабкаются красные розы и фиолетовые цветы, которые я даже не знаю, как называются. Стройными рядами выстроились кусты томатов. Прежде чем усесться за круглый плетеный столик, Рози сообщила мне, что прямо сейчас у нее на участке растет 20 сортов томатов. 20! Я-то думала, что есть обычные помидоры и помидорки черри, а их, оказывается, существует тысячи сортов. Рози призналась мне, что мечтает однажды поехать в томатное турне по Италии и посетить тамошние плантации. На столике кофейник в соломенной оплетке, несколько чашек и поднос с пшеничными булочками, обсыпанными маком, из булхольминской пекарни. А еще мисочка с творожным сыром и банка ежевичного джема. Позавтракать я еще не успела, поэтому с благодарностью беру булочку, разрезаю ее пополам хлебным ножом и принимаюсь намазывать сыром и джемом. «Очень признателен вам за то, что нашли время поговорить со мной», произносит сидящий напротив меня Адам. Я улыбаюсь ему и жадно откусываю кусок от бутерброда. «Боже, как вкусно!» После того, как мы с Рози заявились на пристань, и я рассказала, что видела Каролину этой ночью, было решено, что через полчасика он заглянет к своей маме на участок. Вполне достаточно времени для того, чтобы Рози успела сварить кофе и собрать на стол. Должна сказать, что я была немало удивлена тем, что эти двое — мать и сын. Во всяком случае, по своей манере одеваться — они больше смахивали на людей, выросших в двух совершенно разных мирах. Сынок как будто выпал из какого-нибудь рекламного ролика с Джорджем Клуни. Матушка же выглядела так, словно ее подобрали на распродаже Гудрун Шоден. Примечание. Известный шведский бренд, выпускающий довольно экстравагантную и причудливую одежду в этническом стиле. Конец примечания. Но стоило немного послушать их разговор, как можно было уловить похожую скрипучесть в голосе и заметить одинаково большие, с любопытством глядящие на мир глаза. «Итак, мама упомянула, что вы только что переехали», — спрашивает Адам. «Да, точно», — говорю я, — «только вчера сюда приехала». «Вчера? Ясно. Сожалею, что Булхольмин не сумел предложить вам ничего лучше. Чужая смерть...» «Плохое начало, потому что обычно здесь очень спокойно». «Ну, как сказать?» — фыркает Рози за его спиной. «Я говорю в общем, мама. И, кстати, не могла бы ты быть столь любезна и оставить нас ненадолго, чтобы мы могли спокойно поговорить?» Рози обиженно поджала губы. «Разумеется, ведь я всего-навсего сдала тебе с рук на руки ценного свидетеля и приготовила завтрак, а теперь только мешаюсь под ногами». Она взяла со стола чашку кофе и с обиженным видом поплелась к домику. Адам улыбнулся. «Вы должны ее извинить. Моя мама — лидер по Бучв». «Бучв?» «Боязнь упустить что-то важное. Ну, вы, наверное, знаете, это когда человек постоянно боится не оказаться в нужном месте в нужное время». «Ага, понимаю. Но, если честно, сама я предпочла бы оказаться в стороне от случившегося». Адам повел головой. «Понимаю. Смерть никогда не бывает приятной». «И все-таки вы регулярно сталкиваетесь с ней?» «Хм. Должно быть, плохой попался консультант по трудоустройству в школе. Надо было делать ставку на создание мобильных приложений. По крайней мере, сколотил бы себе состояние». Я засмеялась и глотнула кофе. Полицейские с чувством юмора. Я-то думала, что полицейские только и делают, что попивают в одиночку виски у темной барной стойки, а при виде свежего трупа смачно тянут. Фу ты, черт! Но Адам совершенно не вписывался в этот образ. И к тому же на нем костюм. Я-то думала, что полицейские всегда носят форму. «Ясно», — говорю я. «Так вы, значит, полицейский?» «Только без полицейской одежды?» Он улыбается. А у меня в голове возникает заманчивая картинка. и тут же внутри что-то ёкает. Без полицейской одежды. Я же именно так сказала, верно? Я ведь не сказала «без одежды». Я испуганно сглатываю. Адам снял свой темно-синий пиджак, повесил его на спинку стула и теперь сидит в одной ослепительно-белой рубашке. Из нагрудного кармана свешиваются солнечные очки на дужке. Верхняя пуговица рубашки расстегнута. Одна половинка воротничка отогнулась в сторону, чуть обнажая коричневую от загара грудь, но я стараюсь туда не смотреть. «Я в основном руковожу делами из конторы, поэтому так одет». Он окидывает взглядом свой прикид, потом пожимает плечами. «И я там уже 8 лет, так что они, наверное, начали привыкать к моему стилю». «Понимаю. У вас интересная работа?» «Иногда очень интересная, а порой сплошные бумажки». «Это когда люди не умирают, да?» «Точно. Тогда все летит в тартарары. Вообще же, самые частые преступления здесь, в Шхерах, это кражи и крушение судов. И неважно, что говорит по этому поводу мама». «Ха-ха». Я смеюсь преувеличенным нервным смехом. Отчасти потому, что Адам в моей голове по-прежнему остается без костюма. А отчасти потому, что волнуюсь. За всю мою жизнь я еще ни разу не сидела так близко к полицейскому. Ведь он здесь только для того, чтобы взять свидетельские показания, верно? Не то чтобы у меня были поводы для беспокойства. Но ведь у каждого есть свои скелеты в шкафу, так ведь? Например, когда мне было 11, я сперла из супермаркета упаковку теста для имбирного печенья. В те годы я обожала тесто даже больше, чем само печенье. Еще как-то раз я выбросила счета за радио, а потом утверждала, что не получала их. А однажды я даже отправила выдуманную жалобу в Эстреллу. Якобы я нашла в их упаковке с сырными чипсами дохлого жука. И спустя неделю к моему порогу доставили 30 упаковок чипсов. И хотя мне было очень стыдно, я все их съела. А однажды... «А вы сами-то кем работаете?» — интересуется Адам. «Силла... Сторм. Силла Сторм. Я журналистка». Кажется, эта новость его малость позабавила. Он положил на стол между нами маленький диктофон. «Хм, вот оно как. Значит, вы в какой-то мере тоже расследованиями занимаетесь?» «Да, можно и так сказать. Но в основном любовные истории и скандальные разводы». «А в какой газете?» «Шанс. Вот уж не знаю, знакома ли она вам». «А, ну да, Шанс. Лежит в каждой парикмахерской на столе, верно?» «Ха-ха, точно». «Боже мой, успокойся». «Если бы не парикмахерские, мы бы уже давно закрылись», — сострила я. Он улыбается. «Интересно, сколько ему лет?» «Скорее всего, он на несколько лет старше меня». Волосы черные, как патока, и зачесаны назад в стиле 50-х. И сам он больше смахивает на комиссара полиции из какого-нибудь детектива 50-х годов. Среди полицейских Наки он, должно быть, выделяется, как флакон Аква ди Парма среди дезодорантов от Акс. «Но сейчас я перешла на полставки», — говорю я. «Летом буду работать отсюда». «Звучит здорово, Силла». «Хм, надеюсь на это». Мне всегда казалось, что стоит чужому человеку произнести твое имя, как в теле зарождается особое чувство. Есть в этом моменте что-то волшебное, особенно когда это делает мужчина. Мужчина твоего возраста, который в придачу расследует убийство в темно-синем деловом костюме. «Как насчет того, чтобы перейти к делу?» — спрашивает Адам. «Да, точно, к делу. Об убийстве». Адам скидывает на меня глаза. Внезапно его взгляд обретает серьезность. «Кто вам сказал, что речь идет об убийстве? Иначе мы бы здесь не сидели, верно?» Он ненадолго замолкает, потом откашливается. «Давайте поговорим о Каролине Аксен». И совершенно другого рода ощущения появляются, когда кто-то упоминает при тебе имя человека, который только что расстался с жизнью. Я рассказала Адаму о том, что произошло ночью. В каком часу проснулась, что услышала, каким путем двинулась по проселочной дороге и что увидела. Рассказала все, что смогла вспомнить, несмотря на то, что случившееся больше похоже на сон. Ее белая одежда, белокурые волосы и то, как она кричала парню по имени Бенжи, чтобы он оставил ее в покое. По ходу моего рассказа Адам делал пометки в своем крохотном блокноте. Закончив, я схватила еще одну булочку из корзинки. После дачи свидетельских показаний чувствуешь зверский голод. «У вас есть какие-нибудь зацепки?» — спрашиваю я Адама. «Зацепки?» «Ой-ой, какой глупый вопрос. Я пробую улыбнуться как можно более беззаботно, что, возможно, не совсем вяжется с... Итак, вы знаете, кто ее убил?» «На данный момент я не могу разглашать подробности. Мы даже в прессу еще не сообщили. Но...» Видно, что он колеблется. «Мы арестовали одного человека, это верно». Я откусываю от булочки и тут же понимаю, о ком идет речь. В голове всплывает картинка. Кепка козырьком назад и сигарета в руке. Сваливающиеся с задницы джинсы. И как он бежал за ней, размахивая руками, двигаясь в своей раскованной подростковой манере. «Бойфренд?» — спрашиваю я. Адам не отвечает, только молча делает пометки в своем блокноте. «Какой-то там Бенжи, да?» Адам удивленно смотрит на меня. «Вы знаете этого молодого человека?» «Просто она называла его Бенжи. Должно быть, его полное имя Бенджамин. Я буду очень вам благодарен, если вы не станете рассказывать о нем своим знакомым. Сейчас не могу ничего подтвердить или опровергнуть». Я кивнула. «Наверное, это очень трудно — быть полицейским. Даже нельзя толком поговорить с родными и близкими о том, что случилось за день. Как журналист «желтой прессы» я работаю несколько иначе. 2000 слов через час. Как материальчик? Подходит? Черт возьми, дедлайн есть дедлайн. А вы знаете, когда Каролина умерла? Это станет известно после вскрытия. Во всяком случае, мы ждем отчета экспертов. Но в последний раз она была замечена вчера около 11:30. Кем же? Вами, Силла. Адам серьезно смотрит на меня. Кусок булки чуть не застревает у меня в горле. «Погодите-ка. Выходит, я последняя, кто видел ее в живых?» «Насколько я знаю, да». Адам ненадолго замолкает и делает глоток кофе. «И вы, выходит, думаете, что виновен ее бойфренд?» «Выходит. К сожалению, такое сплошь и рядом бывает, что самое очевидное объяснение оказывается верным», — восклицает Рози за моей спиной. Она вернулась и теперь пытается надеть солнечные очки, на которые она, судя по вывернутым дужкам, не раз садилась. Как, скажите на милость, эта женщина может приходиться матерью тому мужчине, что сидит напротив меня? «Мама, я просто говорю, что я думаю, Адам», — продолжает Рози. «Я не полицейский, мне не нужно держать язык за зубами, подтверждать или опровергать. Силла видела, как они кричали друг на друга». «Возможно, Каролина и Бенджамин...» «Прошу, никаких имен». «Прости, возможно, Икс и Игрек имели бурные отношения. А то, что мужчины бывают иногда жестокими, вовсе никакая не новость. И неважно, сколько им лет. Или ты не согласен?» Адам вздыхает. А мне на долю секунды вспомнился Данне. «Это просто неслыханная удача, что в итоге он вызвал фургон для перевозки вещей и в один прекрасный день просто покинул меня». А не стал привязывать к моей ноге полную канистру и сбрасывать меня в какой-нибудь из стокгольмских водоемов. Я мысленно представила себе вчерашнюю юную пару. Я стояла чуть в стороне. Могла ли я что-нибудь сделать? Должна ли я была вмешаться? И помогло бы мое вмешательство избежать убийства? При этой мысли у меня в горле встает большой комок. Адам бросает взгляд на свой мобильный. «Ладно». Мне пора возвращаться на континент. Серебряная стрела отходит от берега через 15 минут. Мне нужно кое с кем встретиться. «С семьей Бенж... бойфренда?» — спрашиваю я. Адам бросает на меня веселый взгляд. «А вы любопытны, Силла Сторм». «Вы уже разговаривали с семьей Каролины?» Адам кивнул и встал из-за стола. «Не самые приятные моменты в моей работе». «Понимаю. Но как бы то ни было, рад знакомству, Силла». Он протянул мне руку, и я, поднявшись, пожала ее. И тут же отметила, какая большая у него ладонь. Моя ладошка утонула в ней, как в хоккейной перчатке. «Думаю, мы еще увидимся. И спасибо за свидетельские показания. Они действительно очень ценны. Вот моя визитная карточка на случай, если еще что-нибудь вспомните». Я кивнула и взяла карточку. «И удачи на садовом участке». «Спасибо. Похоже, она мне понадобится». Адам допил последние капли кофе из своей чашки с таким видом, словно это субботняя текила, после чего сообщил маме, что ему пора уезжать. Рози подошла к нему, поцеловала в щеку и попросила как можно скорее возвращаться обратно. «И было бы, конечно, куда приятнее, если бы ты навестил нас просто так, без трупа за пазухой». «Буду стараться, мама». Адам стремительным шагом прошел через сад, отворил скрипучую калитку и, помахав нам рукой на прощание, зашагал по дороге к гавани. Вскоре густые кусты и деревья скрыли его из виду. Рози опустилась на освободившийся стул. Какое-то время мы молча сидели друг напротив друга. Слегка нервозная атмосфера допроса покинула сад, и остались только щебет птиц и шелест ветра в листве. «Какой милый у вас сын», — произношу я наконец. «Да, настоящее сокровище. Думает, что я слишком много сую свой нос, куда не надо. Но ведь у него такая увлекательная работа». Рози мечтательно качает головой, и длинные сережки в ее ушах покачиваются в такт, поблескивая в солнечном свете. «Если учесть, что сама я всю жизнь простояла за рыбным прилавком». «Что, никаких убийств, да?» — поддеваю ее я. «Самое большое зверство, с которым приходилось иметь дело, — это резать лососину». Я смеюсь и почесываю взмокшую шею. Денек выдался жаркий, и теперь уже нет никаких сомнений, что лето официально вступило в свои права. Пришло, чтобы остаться. «Еще кофе?» — спрашивает Рози. «Спасибо, с удовольствием». Мы еще долго сидим в саду. Я и моя новая соседка по Булхольминскому дачному поселку. Пьем кофе, едим еще по булочке с ежевичным вареньем, болтаем и просто наслаждаемся жизнью, с мыслью о том, что это явно не та вещь, которую можно воспринимать как данность. Больше всего я рада тому, что мне не приходится быть одной после того, что случилось на острове. Я только что дала мои первые в жизни свидетельские показания. Честно скажу, никогда не думала, что мне придется делать нечто подобное. Я едва не краснею, когда думаю о том, что сказал мне Адам. «А вы любопытны». И он, без сомнения, прав. Я действительно очень любопытна. Это моя работа. И потом я должна признать, что это так интересно, всякие там интриги, драмы. В «Шансе» есть рубрика, посвященная криминальным событиям прошлого, чаще всего из истории Англии 80-х годов. Ее ведет у нас шведско-финский фрилансер Марга, и я всегда с бьющимся сердцем читаю ее статьи. Наверное, потому, что она очень захватывающе пишет. Но иметь такую работу, как у Адама, по-настоящему расследовать преступление, на такое я бы никогда не отважилась. Уф. «А как же тогда ему удается?» — спрашиваю я себя. «Что вообще заставляет человека стать полицейским? Все дело во врожденном чувстве справедливости или желании помогать? Или это такой способ дать выход живущему внутри тебя искателю приключений? А возможно, все дело лишь в его плечах. У него ужасно широкие плечи. О боже, я рассуждаю, как мои любимые героини дамских романов, из-за которых Закке постоянно насмехается надо мной. Но серьезно, если у человека такие широкие плечи, то, быть может, полицейский или пожарный — это единственные подходящие для него профессии, потому что, на мой взгляд, это чистое расточительство — посылать таких типчиков на работу, скажем, в пенсионный фонд. Я фыркаю и вдруг замечаю, что Рози пристально глядит на меня. «Над чем ты смеешься?» «Что? Да нет, ни над чем». Я быстро встряхиваю головой, чтобы перевести мысли в другое русло. Нельзя сидеть рядом с Рози и думать о плечах. Я должна думать о том, что сейчас действительно важно — о Каролине. Пока я пила кофе, в голове всплыла еще одна картинка. Ее тело, как оно медленно колышется под водой, словно морской призрак. Еще я думаю о Бенджамине, как он прямо сейчас сидит в полицейском участке Наки, подозреваемый в том, что утопил ее. Тот парень в кепке, которого я видела ночью. Совершенно обычный юноша, 19 лет. Наверняка такой же, как и все остальные в его возрасте. Любит музыку, играет в футбол и ржет над неприличными шутками в компании своих приятелей. А когда не спится, бесцельно бродит по просторам Ютуба. А потом я думаю о том, как Каролина оставила его ночью, там, на дороге, и как вместо того, чтобы последовать за ней, он направился обратно к гостинице, совершенно в другую сторону.